«Понимаешь, поезд», — счастливо лепетал Ремизов, тряся руку доверенному лицу Веленского. «Через час, как я рад, и вот уезжаю». «А, уезжаешь? Я думал тебе в город, а то мог бы подвезти. У меня машина». «Роберт Иванович, я вас искал, и Сергея Николаевича», — сыпал Ремизов, стараясь сообщить самое главное. «Нина просила». Они отошли в сторонку. Антон рассказал референту Веренского, как любит своего жениха Мажарова, как переживает и томится. «Патрону приятно будет услышать это», — сказал Зайцев. «А вообще, как она? Нинон процветает?» И он поведал Зайцеву о тех нарядах, какие невеста Веренского приобрела для будущей жизни в Москве, сколько у нее на сберкнижке и что именно Нина командировала его в столицу на поиски Сергея Николаевича. «Уж скорее бы он приехал», — заключил Ремизов. «А то она устала ждать, отчаялась». «А зря», — нахмурился Зайцев. «Патрон сам извелся». «Где он?» — вырвалось у Ремизова. «Э, брат, чего хочешь знать?» — похлопал его по плечу Роберт Иванович. «Как ты думаешь, держал бы меня Сергей Николаевич, не умея хранить государственные секреты?» «Прости, старик», — сказал Ремизов, снова переходя на тот тон, который установился у них там, в Южноморске. — Значит, можно передать? — Не только можно, нужно. Днями нагрянем ваш благословенный город. Насколько мне известно, — многозначительно улыбнулся Зайцев. — Слушай, Роберт, а меня ты не забыл? — решился, наконец, напомнить о своих делах Антон. — Господи! — вздохнул референт. «Провинция есть провинция. Это у вас там сплошной трёп, а здесь, в столице». «Ну и как?» — загорелись глаза у бывшего солиста ансамбля «Альбатрос». «Послушай, старина», — серьезно начал Зайцев, — «было тебе разговор где надо. Тебя пригласят в ЦТ в этом году». «На центральное телевидение?» — воскликнул Ремизов. «Да, на конкурс. Но в этом году ты лауреатом не будешь. Усек?» «Усек», — несколько погрустнел Антон. «Только дипломантом», — чуть усмехнувшись, продолжал Зайцев. «А вот на следующий год, понял, тактика». «Вот теперь ясно, как апельсин», — расплылся в улыбке Ремизов. «Получишь первую премию. Это даст тебе право претендовать на положение солиста Всесоюзного радио и Центрального телевидения». «Спасибо! Я спасибо!» Антон схватил руку Роберта и долго тряс ее. «Дальше дело за тобой», — осторожно освободился от него Зайцев. «Фестивали в Варне, Сопоте, Сан-Ремо. Старайся сам. Наше дело — вывести на орбиту». Объявили посадку. Зайцев взял адрес общежития Мажаровой и на прощание облобызал Ремизовым. Среди пассажиров этого поезда Антон был самым счастливым человеком. Референт Веленского знал, что говорил. Телеграмма, пришедшая буквально через пару дней после возвращения Ремизова в Южноморск, сообщала, что Сергей Николаевич вылетает к невесте. Заветное послание отнесла к Мажаровой сама Раиса Егоровна. «Обнимаю, целую, твой Сергей», — дочитала Нина и, обняв комендантшу, закружила по комнате. «Видите? Видите? Едет, летит. Радуйся, голубка, радуйся. Твое дело такое», — расчувствовала суровая управительница женского общежития. «Встречай своего суженого». «Раиса Егоровна», — воспользовалась случаем Мажарова, — «ничего, если мы устроим прием здесь». «Зачем же здесь?» — солидно ответила комендант. «В красном уголке будет сподручнее. Жених-то твой непростой, смертный». «Нет-нет», — поспешно отказалась Нина. «Спасибо. Муж в нашей комнате уютней и без особого шума». «Ну, смотри сама. Я хотела как лучше». Но особенно торжествовала Мажарова, когда с работы вернулась Вера. Дав ей прочесть телеграмму, Нина не без ехидства сказала: «Ну что, съела? Так кто мошенник?» «Брось, Нинча», — смутилась подруга. «Нашла о чем вспоминать». «А ты говорила, бросил, потому что общежитская», — не унималась Мажарова. «Да чего же вы все примитивные? Потому что серые, а для Сережи главное — человек. Поняла?» И Вера полностью признала свое поражение, и чтобы замолить свою вину, взялась помогать в устройстве банкета по случаю приезда Веленского. А подготовка развернулась грандиозная. Раиса Егоровна не пожалела даже ковровую дорожку, которая покидала коптерку в особо важных случаях, например, если обещала нагрянуть высокое начальство или другая какая авторитетная комиссия. В день приезда Сергея Николаевича из кухни на этаже, где жила Нина, разносились по общежитию ароматы, сводившие с ума всех обитателей, привыкших к постным запахам столовки. Это колдовала Полина Семеновна. Ремизов снова бегал по магазинам, заглянул по знакомству в буфет прибоя. Приближался торжественный час. В комнате Нины и Веры был накрыт стол, такой, за который не стыдно было посадить Веленского. Мажарова, одетая в новое платье, результат последнего визита Фаины Петровны, и туфли, не могла найти себе места. Вера и Антон дежурили внизу, в вестибюле, чтобы торжественно встретить и проводить жениха к невесте. Вольская Валуа несла вахту на кухне у духовки, в которой томилась индейка. И когда в дверь раздался стук, Мажарова подскочила к ней в один миг. В комнату ввалилась Крюкова. Она была в стареньком платье, сбившейся косынки и с узелком в руках. Мажарова так и застыла с открытым ртом. Валентина Павловна, не поздоровавшись, плюхнулась на стул. «Нина, вы передали кому надо деньги?» — задыхаясь, спросила она. «Конечно», — пришла наконец в себя девушка. «Но почему вы здесь? Вас не должны видеть у меня. Ни в коем случае». Но Крюкова ее не слушала. «Звонили. Инспектор!» — лепетала она в ужасе. «Откуда? Какой еще инспектор?» — опешила Мажарова. «Откуда же еще могут, как не из милиции? Про ордер говорили». «Ордер?» — воскликнула Нина. «Ну да, вы же сами говорили, что следователь показывал ордер на арест». «Что вы мелете? Никто нас арестовывать не собирается. И кто вам сообщил такую чушь?» — зло сказала Мажарова. «Игорь, сын, меня не было дома. Позвонили, сказали, чтобы я пришла сегодня же. Умоляю. Поедемте вместе с повинной, расскажем, как было». «Успокойтесь. Слышите, возьмите себя в руки», — зашипела на нее Мажарова. «Дело закрыли, понимаете, закрыли, и мне твердо заявили все концы в воду». Валентина Павловна замотала головой. «Я читала, что чистосердечное признание учитывается», — продолжала она. «Это наш единственный шанс. Я вот уже и вещички собрала», — показала Крюкову узелок. И сколько Нина не пыталась ее разубедить, что идти в милицию ни в коем случае не надо, Валентина Павловна твердила свое. «Впервые я соприкоснулся с этой историей, когда ко мне позвонил в конце рабочего дня дежурный по горуправлению внутренних дел майор Крылов. «Товарищ Измайлов», — сказал он, — «у меня тут один посетитель. Что-то непонятное произошло с его женой. Можно мы подъедем к вам?» «Конечно», — ответил я. Минут через 20 в мой кабинет уже входил Крылов с взволнованным мужчиной лет 45. Он представился — Юрий Алексеевич Крюков. По словам кандидата наук, он, вернувшись из длительной командировки, застал дома странную картину. Дверь была не заперта, в квартире ни жены, ни сына. Более того, исчезли почти все вещи. Мебель, посуда, ковры, телевизор, транзисторный приемник, стереоустановка, шубы и дорогие платья жены, библиотека, которую они столько лет собирали для сына. Но самое удивительное, на подоконнике он нашел записку от супруги. «Юлик, дорогой», — писала жена, — «прости, я виновата перед тобой и Игорьком. Проклинаю себя. Господи, почему я не послушалась тебя? Я запуталась, связалась со взяточниками. Пришлось продать все. Теперь меня должны взять под стражу. Я решила пойти в милицию с повинной. Люблю тебя и сына, твоя Валентина».